Тогда по русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки свою речь говорили, собираясь полететь на добычу. После 9-го дня, со времени кончины Святослава Ярославича, Всеволод выехал в Киев. Теперь ему надлежало управлять всей русской землей. И уже до отъезда он отдал свои первые приказы. Прежде всего освободил от Святославича свой родной Переяславль, послав туда наместника, а Глебу наказал немедленно выехать вновь на княжение в Новгород. Сына Владимира он свел из Турова, послал туда своих людей за невесткой и внуком. В Туров также выехал великокняжеский наместник. Владимир ехал в Киев в воске вместе с отцом, и Всеволод втолковывал сыну. «Сядешь в Чернигове. Надо выбить это родовое гнездо из рук Святославичей, а как бывший смоленский князь будешь держать за собой Смоленск». Обычно спокойный Всеволод был возбужден. Его глаза блестели, жесты стали резкими и нервными. Владимир угрюмо слушал отца. Судьба снова круто возносила его, 23-летнего князя, вверх. Черниговский князь. И это при живом еще Изяславе, его сыновьях Ярополке и Святополке, при Святославичах, считавших Чернигов своей родовой отчиной. Занять черниговский стол значило нарушить всю лествицу, вызвать споры и междоусобицы, а ждать... Ждать можно до скончания века, и прав, наверное, был отец, когда сразу же потеснил Святославичей. Первым из них не выдержал молодой Роман, бежал из Чернигова в Тму-Таракань вместе с дружиной, близкими Святославу людьми. Там, на южной русской окраине, мечтал он собрать войско таких же, как он, удальцов, и отнять обратно стол отца своего. С пути он послал гонцов на Волынь к Олегу и в Новгород к Глебу, прося их о помощи, молил не верить Всеволоду и Мономаху. Но настоящая беда для киевского князя пришла не с юга, а с севера. Едва Всеслав Полоцкий вернулся домой с похорон великого князя, как тут же нанес удар по новгородским землям. И теперь слезно просил великого князя Всеволода Глеб Святославич о помощи. Записал в своем поучении позднее Владимир Мономах об этих днях, и Святослав умер, и я опять пошел в Смоленск, а из Смоленска той же зимой в Новгород, весной Глебу в помощь. На этот раз Владимир двинулся на север не как подручный других князей, а во главе войска. Ему впервые предстояло воевать против такого опасного соперника, каким был князь Всеслав, быстрый, решительный, беспощадный. С Мономахом шла смоленская дружина, полк и Всеволодова дружина из Киева. Всеслав в эти дни разорял новгородские пограничные с Полоцкой землей пределы, а Мономах шел напрямую в Новгород. Для него важнее было сразу же обезопасить от палачан этот старинный и богатый город. Глеб встретил его приветливо. Сейчас ему было не до родовых споров с Мономахом. Того и гляди, его могли выбить с новгородского стола. Отца нет, братья обретаются неизвестно где, без столов и доходов. Приходится идти на поклон к младшему двоюродному брату. Сегодня в его руках сила, власть. За ним поддержка отца, за ним смоленская дружина, вся Переяславская земля. В марте, пока не сошел снег, по последнему санному пути, братья, оставив Новгород за спиной, двинулись на поимки Всеславовой рати. Но не так-то просто было настигнуть полоцкого князя. Он скрытно по волчьи обегал новгородские городки, села и погосты, грабил их, сёк и уводил в полон людей, шел по новгородской земле точь-в-точь, как шли когда-то половцы по земле Переяславской. И не было у новгородцев, смолян и киевлян ни сноровки, ни умения, чтобы упредить Всеслава, выйти на него неожиданно.